что заставило пролетающего приостановить его полет и зависнуть над этой группой людей в Литфондовском парке. Затем Ян Тушинский пригласил на террасу Антошу Андриотиса. Тот был в великолепной форме, загорелый и ясноглазый юнец в ярком шелковом джемпере, приобретенном, очевидно, в каком-то хорошем американском магазине. В общем, то, что на жаргоне страны таких джемперов называется «The Party Boy». За прошедшие годы после того, как он приобрел надежную и красивую подругу Совку Теофилову, он написал огромное количество своих уникальных стихов и утвердился в репутации почти неотразимого покорителя как больших аудиторий, так и отдельно взятых, предпочтительно женских персон. Пока он вставал с травы, его муза Совка или Фоска успела напутствовать его пожатием локтя, а Катька Человекова, сунув в рот колечко пальцев, произвела пронзительный свисток. Перепрыгнув сразу через четыре ступени и повернувшись к публике, он сразу начал орать и показывать руками. «Спасибо, что свечу поставила в католикосовском лесу, что не погасла свечка талая за грешный крест, что я ношу. Я думаю, на что похожая свеча, снижаясь, догорит от неба к нашему подножию, мне не успеть договорить. Меж ежедневных черных речек я светлую благодарю, меж тысячи похоронных свечек свечу за здравную твою». И все вздохнули на поляне и посмотрели сначала на Фоску Теофилову, а потом с лаской друг на друга. И зависший над поляной пролетающий ниспослал им свой собственный неизреченный вздох. Антоша продолжал. «Уважьте пальцы пирогом, в солонку курицу макая, но умоляю об одном — не трожьте музыку руками. Нашарьте огурец со дна и стан справа сидящей дамы даже под током провода, но музыку нельзя руками. Она с душою наравне. Берите трешницы с рублями, но даже вымытыми не хватайте музыку руками. И прогрессист, и супостат, мы материалисты с вами, но музыка иной субстант, где не губами, а устами. Руками ешьте даже суп, но с музыкой беда такая, чтоб вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками». И дальше еще несколько пассажей из недавнего. «Да здравствуют прогулки полвторого, проселочная лунная дорога, седые и сухие от мороза, розы черные коровьего навоза. Зачем в золотом ознобе, неспосланное с высот, аистовое хобби женскую душу жмет? Гляжу я, ночной прохожий, на лунный и круглый сток, он сверху прикрыт рогожей, чтоб дождичком не промок. И также сквозь дождик плещущий космического сентября, накинув Россию на плечи, поеживается земля». И все так легко, так звонко, так гениально. И на обратном пути с террасы можно так же легко, гениально и звонко поцеловать родную Фоску в щеку и в губы Катю, по-дружески и на «ты». Потом поднялся Григ Барлахский. Он был в одной тельняшке без рукавов, чтоб все любовались лаокооновским сплетением рук. Все ждали очередной артподготовки с последующим штурмом собственных позиций, но вместо этого матерый талантище прочел не то, что даже ретро, а историческое, лирику времен первой бесславной блокады. «Я тоже был бы в Оленьку влюблен, за ней по малой офицерской следуя, но муж ее, противника преследуя, отстаивал четвертый бастион. У флотских свой устав и свой закон, не смей к чужому прикасаться ты. Не то не будет никакой кассации, пока гремят раскаты оборон. а ночью